Глава вторая. Оттолкнув Кайла, я буквально кулем свалилась с саркофага под насмешливым взглядом серых глаз. Ненавижу, когда он зовет меня снежинкой. Видите ли, я напоминаю ему о снеге, такая же белая, пушистая и отмороженная. И это дословно. Ладно, у меня действительно очень светлая кожа, белоснежные волосы и голубые глаза, напоминающие лед. Согласна. Хотя могу поспорить с утверждением, что снег белый. Не для всех. Но все же называть девушку отмороженной — гад. Фыркнув, я поправила выбившиеся из хвоста волосы, а следом отряхнула от пыли одежду и прошипела. «Держись от меня подальше, Лерой!» «Наивная», — усмехнулся парень. «У нас магическая совместимость, Мойр, и довольно сильная. Когда об этом узнает его величество...» Ты в считанные мгновения окажешься у алтаря в подвенечном платье. Сама знаешь, как тяжело сильному магу найти подходящую пару. А учитывая, что я любимый племянник короля... Я знала. Поэтому слова Кайла о нашей с ним совместимости прозвучали громом среди ясного неба и вызвали у меня настоящий приступ паники. Побелев, я резко отвернулась от парня, и начала глубоко дышать, как учили на медитации. Только не это. Не хочу идти по стопам своей мамы и закончить так же, как она. И вообще, почему я раньше ничего не почувствовала? Мне всегда казалось, что при совместимости тебя должно прошибать, как молнией, даже на расстоянии. По крайней мере, так мне в детстве говорила мама. Вроде в светлых королевствах. Таким образом, маги и определяют, есть ли у них шанс на совместное будущее и возможность родить ребенка. «Ага, конечно», — мрачно подумала я. «С таким объяснением могу сказать, что у меня совместимость с отцом Кайла. Вот где прошибло от одного его взгляда в спину». От абсурдности мысли я даже немного успокоилась и продолжила вспоминать, что еще знаю о магической совместимости. Чем она выше, тем больше шансов довольно быстро зачать наследника, который родится с даром родителей. С каким именно, никто и никогда не знает, поэтому сильным магам стараются подобрать в пару таких же. А еще совместимость никогда не бывает незаметной. Стоит встретить подходящего человека, и ты без вариантов почувствуешь симпатию, притяжение или же вовсе любовь, редко, но все же. Почему же с Кайлом я ничего не почувствовала? Неужели меня обманули, и на самом деле все обстоит иначе? Словно пришибленная, я подошла к двери и принялась молча двигать тяжелую плиту, которую туда поставил Лерой, чтобы не пустить в склеп нежить. Причем двигала руками. За спиной послышался шорох, а следом я ощутила жар тела парня. «Айя, хватит уже от меня бегать!» Прошептал он, поставив руки на эту злополученную плиту и тем самым взяв меня в своеобразный плен. «Ты мне нравишься. Очень. И я уже не раз тебе об этом говорил. Судя по всему, я тоже тебе не безразличен, иначе ты бы не ответила на поцелуй». «Это была ошибка, Лерой!» — нервно отозвалась я и дернулась, когда он прижал меня одной рукой к себе за талию. «Ошибкой будет твой побег», — насмешливо протянул Кайл. — И твои попытки отрицать очевидное. Уже вся Академия знает, что мы созданы друг для друга, и только ты упираешься. И вот это стало последней каплей. Развернувшись в его руках, я посмотрела на парня и зло процедила. — Вся Академия знает? Да это ты распускаешь постоянно слухи о нашей неземной любви. Думал, я об этом не узнаю? «Год, Лерой! Практически целый год я терплю осуждающие взгляды каждый раз, как только заговорю с каким-нибудь парнем. Считаешь, я должна броситься в твои объятия после всего, что произошло? Сначала ты меня унижал и всячески портил жизнь. Потом начал отпугивать всех друзей. Знаешь, кто так поступает? Маньяки!» Последнее я выкрикнула ему в лицо, потому что парень наклонился и прищурился, внимательно меня разглядывая. Признаться, только сейчас до меня дошло, что мы стоим слишком близко и к тому же в тесных объятиях. Я покраснела, вспомнив наш поцелуй, и отвернулась. А Кайл с легкой насмешкой в голосе проговорил. «Позволь узнать, чем же я тебя унизил? Тем, что потребовал от всех не обижать самого младшего адепта на курсе? Или тем, что не позволил магистрам отправить 16-летнюю пигалицу вместе с матерыми магами на битву с элементалями?» Последнее уточнение покоробило сильнее всего. Тогда меня как раз разыскивал отец, и я хотела сбежать из академии на время, чтобы точно с ним не столкнуться. Но из-за Лероя меня решили не брать. Пришлось прогулять 2 дня занятий, сославшись на простуду, и сидеть в закрытой комнате. Благо, хоть Сара приносила еду. Ведь отец в течение 2 дней рыскал по всей территории и корпусам. Ректор не смог запретить, потому что ему предоставили разрешение на осмотр академии. Но и рассказать об этом нельзя. Кайл обязательно поднимет шум, и меня найдут. А после этого вернут домой, не позволив закончить академию. В этом случае я стану бесправной собственностью отца, и, скорее всего, меня либо продадут замуж, либо забьют насмерть, как маму, либо казнят за убийство. В общем, я решила промолчать. «Нет, Лерой», — горько произнесла я, покачав головой, и вновь посмотрела в его светлые глаза. «По твоей милости, меня на 2 года отстранили от практики и задевал каждый адепт, пока я не дала отпор. Снежинка, мелкая, так ты меня называл эти годы. Только видишь ли, твои фанаты очень любят подражать, хоть и в слегка в иной форме. И пока, как ты утверждаешь, меня защищал, они оскорбляли и делали все, чтобы я не смогла учиться в академии». Нахмурившись, Кайл поджал губы и задумался. «Вот только не говорите мне, что он об этом не знал. Вся академия знала, а он нет. Бред». Но поступки парня подтверждали. Этот бред и есть правда, что вызвало раздражение и досаду. Сложно злиться на того, кто вроде как пытался помочь и даже не подозревал, чем обернулась эта помощь. «Прости», — глухо проговорил он и отступил. Шевельнув пальцами, он заставил плиту отлететь в сторону и отошел. Просто молча отошел. Вот же. «Лерой, вот только давай без драмы», — фыркнула, закатив глаза. «Я уже давно это пережила, и теперь просто желаю держаться от тебя и твоей помощи как можно дальше. Прошу, оставь меня в покое. И не надо усложнять наши и без того сложные отношения. Я тебе нравлюсь? Отлично. Но ты мне безразличен». Серые глаза сверкнули сталью, а следом я оказалась прижатой к двери. Вздернув мои руки над головой, Кайл приблизил свое лицо и процедил: «Интересно, Мойер, а ты со всеми так целуешься, кто тебе безразличен? Всем позволяешь лапать себя, стонешь под ними и выгибаешься, как мартовская кошка». «Отпусти!» — выдохнула я, поняв, что парень в бешенстве. «Какая тебе разница, с кем я целуюсь? Ты мне никто!» «Значит, стану кто?» — рявкнул Лерой, а потом задумался. «Точнее, кем? Или вот же...» Он резко меня отпустил, позволяя уйти, и отвернулся. А я не стала на этот раз вести разъяснительные беседы или же пытаться его успокоить. Рванув дверь, я вывалилась на улицу и пошла в сторону общежития под ошарашенными взглядами некромантов. Да, те уже закончили свои ритуалы и дружно слушали нашу с Лероем ругань. Великолепно! Он снова опозорил меня на всю академию. Хоть в стенах Академии нравы были чуточку свободнее, чем за ее пределами, но все равно такое поведение считалось слишком уж развязным. Ладно, буду оправдываться своим скверным характером и отсутствием воспитания. Хорошо, что о моем статусе дочери графа знают лишь единицы, а те, кто знают, молчат по просьбе ректора или Роя. Я в очередной раз обрадовалась, что мой отец не лезет в светскую жизнь, поэтому имя рода никогда не было на слуху. Все же к поведению девушек без титула относятся проще, а ко мне так вовсе все относятся с опаской. Научились за годы нашего совместного обучения. Бросив на некромантов злобный взгляд, я успела сделать лишь пару шагов, когда меня под локоть схватил Кайл. Сверкая глазами ничуть не менее злобно, чем я, парень буквально поволок меня к общежитию, сердито процедив: «И не надейся, Мойер, так просто ты от меня не отделаешься». Я решила промолчать. Боялась, что сейчас мы снова сцепимся и будем ссориться до самого утра. Порой Лерой напоминал моих младших братьев, с которыми я постоянно грызлась из-за каждой мелочи. Но те меня искренне ненавидели. Что же не так с Кайлом? В общем, я молча переставляла ноги, топая к общежитию. Не имело значения, что парень вознамерился отвезти меня туда под руку. Все равно я направлялась спать и шла в том же направлении. Поднявшись по лестнице до своего этажа, я жила на этаж выше, Лерой замер и посмотрел на меня. По глазам было видно, что он хочет что-то сказать, но не решается, поэтому я решила эту проблему своим способом, развернулась и сбежала. «Моэр, смотри, не проспи сегодня лекцию по истории магии, иначе магистр Бран не допустит тебя к зачету», насмешливо крикнул вдогонку Кайл. Отвечать не стала, а молча махнула рукой и перескочила сразу через две ступеньки, поспешив в свою комнату. В тот миг я желала лишь одного — наконец-то лечь спать и позабыть обо всем на свете. После произошедшего на кладбище было ощущение, словно меня выжали как лимон, а все из-за Лероя. Но целуется он очень даже хорошо. Щеки вновь вспыхнули от смущения. Черт, ведь это был мой первый поцелуй. И почему Кайл такая заноза? Может, я бы и прониклась к нему симпатией, не будь он таким Лероем. Надо ли говорить, что уснуть сразу мне не удалось, как и выбросить из головы события, произошедшие этой ночью. Тот огонь возбуждения, который спалил меня в объятиях парня, был невероятным, но в то же время сбивал с толку. Мне же не нравится Лерой, совсем. Тогда почему я с таким рвением отвечала на его ласки? Неужели все дело в загадочной совместимости, которую я даже не почувствовала в течение 4 лет, находясь рядом с парнем? К слову, он не солгал. Стоит королю узнать о нашей совместимости и чувствах Лероя, и я очень быстро окажусь у алтаря. Моя семья будет вне себя от счастья и быстренько подпишет брачный договор. Отец не упустит такой шанс. Конечно, мама бы не позволила, но, к сожалению, она умерла, когда мне исполнилось 10. Вздрогнула, вспомнив безжизненное тело мамы, лежащее в переулке. Зря она приехала в Эдарион. Надо было оставаться на острове. Там никто не посмел бы выдать ее замуж против воли из-за какой-то совместимости. Я тяжело вздохнула, задумавшись над вопросом, ради чего она так рвалась на материк? Неужели в ее родном крае не было академий? Ладно, уже нет смысла об этом думать. Кто же знал, что, приехав сюда, она столкнется с этим монстром, моим отцом? Граф Моэр всегда искусно изображал добропорядочного главу семейства и заботливого отца. Нет, он правда заботился о благе семьи и будущем своих детей, особенно о моих младших братьях, сыновьях от второго брака. А вот маму и меня он искренне ненавидел, хоть я до сих пор не понимаю, почему. Так вот, мы были довольно бедны по меркам высшего общества, но братьям всегда старались давать все, чего бы те ни пожелали. К огромному огорчению семейства Моэр они родились довольно слабенькими магами. Помню, бабушка часто кричала, что это все из-за моей мамы, мол, она что-то сделала с отцом. Я не вникала в подробности, потому что с бабушкой никогда особо не ладила. Да я ни с кем из семьи не ладила, если честно. Они меня ненавидели. Поэтому я и не стала объяснять никому, что маг не может передать по наследству магический дар, которого у него отродясь не водилось. Моя мама была одним из сильнейших адептов Академии своего времени. А вот отец не тянул даже на среднего. Удивительно, что они смогли родить меня. Но порой, хоть и невероятно редко, природа подкидывает и такие чудеса. Но новая жена отца была практически нулем в магическом плане, поэтому не мудрено, что и братья родились слабенькими. Только бабушка не уставала твердить, что во всем виновата моя мать. Ведь теперь братья не смогут вернуть былое величество роду Моэр героическими подвигами, да и состояния как такового у них нет. Все же отец в свое время женился на женщине без рода, титула и приданого. Теперь же финансовое положение семьи стало совсем плачевным, и оставалась лишь одна надежда на меня. Единственную дочь можно выгодно продать, точнее, выдать замуж за какого-нибудь богатенького будущего герцога. А почему нет? К тому же особых вариантов-то и нет. Не зря же в меня вложили столько средств и усилий, когда убирали синяки, ссадины, переломы и шрамы. Родись я таким же слабеньким магом, как братья, давно была бы замужем. Ведь у меня бы не было проблем с продолжением рода. Но я пошла в маму, потому мои шансы найти подходящего жениха были слишком малы. Никто из аристократов в здравом уме не возьмет в жены девушку без приданого, да еще и с сильной магией. Я не смогу родить ребенка, если не будет магической совместимости. И даже попытайся отец найти для меня подходящего жениха не из аристократии, тому будет неинтересно тратить на меня время и деньги на брак, который распадется буквально через год. Ведь замуж меня позовет разве что какой-нибудь разбогатевший купец, желающий, чтобы его дети получили титул. И тут снова возвращаемся к началу. Дети должны быть общие, а без совместимости их не будет. Поэтому нет наследника, нет титула. Помню, как радовалась своему везению. Замуж я не хотела и откровенно этого боялась, насмотревшись на своих родителей. До сих пор бросает в дрожь, стоит об этом подумать. Не думаю, что мама безропотно пошла под венец, если отец изначально был таким монстром. Можно было и сопротивляться. Значит, он стал таким уже после заключения брака. И если я правильно понимаю, у Кайла проблемы с поиском будущей жены. Он слишком сильный маг, к тому же наследник герцога, и, насколько я знаю, единственный парень его возраста, у кого до сих пор не было невесты. Подобрать пару в его случае очень сложно. Все дело в магическом даре и титулах. Слишком много требований выдвигалось к будущей супруге. Во-первых, она должна быть достаточно сильным магом. Во-вторых, у нее обязан быть титул, абы кого не примут в семью герцога. В-третьих, насколько я слышала, Кайл настаивает, что все должно быть по обоюдному согласию. Он никогда не женится по приказу, и об этом знают все. Как он сам выразился, жена не лошадь, ее не сменишь через год на ярмарке. А учитывая, что король благоволит своему племяннику и всячески его поддерживает, я попала. Серьезно так и основательно. Хотя стоп, навскидку могу назвать минимум трех девушек высокого происхождения и с довольно сильным даром. Неужели их не проверяли? Не могу поверить, что кроме меня нет никого совместимого с Лероем. Ага. А еще добавить, что он должен носиться за своей избранницей минимум год. Вскочив с кровати, я принялась мерить шагами комнату. Что делать? Я не могу выйти замуж, тем более за такого, как Лерой. Вот уж кто точно не станет образцовым мужем. Кроме того, свадьба с герцогом — это не шутки. Мне не позволят доучиться, не дадут ничем заниматься, да и не факт, что я не надоем парню через пару лет. Судя по тому, какие вспышки гнева я вызываю у него сейчас, в будущем все может обернуться такой же ситуацией, как у моих родителей. Я снова ощутила недостаток воздуха и подошла к окну, которое открыла настежь, делая глубокие вдохи. Так, не паниковать. В случае чего всегда можно протестовать и сопротивляться. Безропотно идти к алтарю я не собираюсь. Точно. Скажу, что против. Ага. И все сразу меня послушаются. Загрустив, я закрыла окно и тяжело вздохнула. Зачем? Вот зачем я ответила на этот идиотский поцелуй? Теперь Лерой никогда не отстанет. Конечно, сейчас он делает вид, что не станет принуждать, когда я прямо отказалась от отношений. Но я знаю, как обычно поступает парень. И если уж его кто-то заинтересовал... К тому же он правильно заметил, что никто не целуется с тем, кто безразличен. И хоть я действительно ничего не испытывала, кроме странного внезапного порыва, вызванного скорее магией, но... Вот блин. Неужели стоит Лерою усилить давление, и я сдамся? Затормозив посреди комнаты, я изумленно похлопала глазами. Ох ты ж! А ведь действительно сдамся, потому что те чувства, которые я испытала в склепе... Он мне нравится. Или нет? Я нахмурилась, пытаясь понять, что чувствую к Лерою. Как мы выяснили, он меня вроде привлекает, хоть ощущение неправильности происходящего не давало покоя. А вот как человек... Скажу честно, Кайл не был образцом для подражания. Вздохнув, я приуныла. Как же все сложно. Не спорю, когда все ограничивалось академией, мне даже немного льстило внимание парня. Все же мало кто остался бы равнодушным на моем месте. Лерой был настоящим героем, о котором мечтали все девушки. Но обратил свое внимание на меня, конечно, я чувствовала себя польщенной. Вот только слишком глубока была моя обида. Никогда не забуду, как я, 16-летняя девчонка, пришла в академию после долгих лет жизни под гнетом отца-тирана. Полная надежд, что найду тут много друзей и даже встречу свою любовь. А получила... Ну, что получила. И пусть Лерой говорит, что помогал, только факт остается фактом. Из-за него меня ненавидели 4 года. Нет, такой муж мне точно ни к чему. А какие варианты? Если я сейчас взбрыкну, что помешает Кайлу попросту обратиться к дяде и потребовать немедленно заключить брак? Доказательства моего условного согласия у него есть. Да уж, после нашего эпичного поцелуя никто в здравом уме не поверит, что я против. К тому же возвращаемся к началу. Женщин в Адарионе не спрашивают, хотят ли те выходить замуж и какие у них планы на жизнь. Просто отправляют, а после запирают дома, как бесправных рабов. «Какой кошмар!» — прошептала я, глядя на посеревшее в предрассветных сумерках небо. Но в итоге плюхнулась обратно на кровать и закрыла глаза. «Неужели мне предстоит провести остаток жизни вместе с Кайлом? Ну все, надо успокоиться, это не настолько ужасно. Все выходят замуж, Лерой не такой уж и плохой вариант. Хотя кому я лгу? Это катастрофа. Нет ничего хуже, чем высокомерный, эгоцентричный мужчина, который считает себя божьим даром женщинам и впадает в ярость каждый раз, когда ему перечишь». Я тихо застонала, вспомнив наш поцелуй. Ведь я ответила. «Ну почему он такой чертовски привлекательный?» Не мудрено, что мне приглянулась красивая мордашка и отличное телосложение парня. Но как бы красив он ни был, характер у него все равно мерзкий, и мне не может нравиться такой тип. Наверное, меня потянуло к Лерою, потому что он был первым, кто меня поцеловал. Точно. Все дело именно в том, что раньше я ни с кем и никогда не целовалась. К тому же у парня было на ком потренироваться. Неудивительно, что я не устояла. Кивнув в потолок, я повернулась на бок и мгновенно уснула, чтобы проснуться несколько часов спустя от громкого стука в дверь. «Айя, открой немедленно!» — послышался голос Сары. Пришлось подниматься и, завернувшись в одеяло, плестись к двери. Открыв, я увидела подругу, свежую, бодрую и полную сил для свершений. Зеленые глаза блестят, рыжие волосы переливаются, даже веснушки и те выглядели превосходно. В общем, контраст со мной, помятой, сонной и буквально раздавленной, был потрясающий. «Так и знала, что ты проспишь», — прошипела Сара, врываясь в мою комнату. «Что, эти чертовы некроманты гоняли тебя до утра?» «Почти», — буркнула я. И только после этого до меня медленно дошел смысл слов. «Я проспала?» Подруга сочувственно кивнула и уселась на кровать, наблюдая за моими метаниями от ванной к шкафу и обратно. Я собралась в рекордные сроки и спустя 5 минут стояла готовая идти на занятия. Увидев такую прыть, Сара удивленно приподняла брови. «С каких пор ты настолько полюбила историю магии?» — ошарашенно пробормотала она, когда я рванула в сторону аудитории с неимоверной скоростью. «Меня не допустят к зачету, если опоздаю», — запыхавшись, проговорила я, влетая в очередной поворот. После этих слов Сара начала намного бодрее переставлять ноги, и мы ввалились в аудиторию за минуту до начала занятия. Магистр Бран хмыкнул, заметив наши раскрасневшиеся от бега лица, но ничего не сказал, а лишь показал жестом, чтобы мы присаживались. Оглядев зал в поисках свободных мест, я тут же наткнулась взглядом на Лероя. Парень сидел в первом ряду и ухмылялся. Как назло, именно рядом с ним пустовало одно место. «Смотри, там еще есть места, но мы почти ничего не услышим», — грустно произнесла Сара, не заметив моих переглядываний с Лероем. А я вспыхнула, сразу поняв, на что намекает парень, и направилась в тот самый дальний угол, на который указывала подруга. Вот как раз 2 места осталось. Но не хотелось мне сидеть рядом с Кайлом. Просто я не была готова столкнуться с ним вновь. Зато у него, похоже, было иное мнение. Когда началась лекция, Лерой то и дело оборачивался и подмигивал мне. Это настолько отвлекало, что я едва могла сосредоточиться на словах магистра. Но, словно мало мне было этого великовозрастного при... В общем, ко всем неприятностям, на моем столе внезапно вспыхнул фиолетовый огонек, где появилась записка. Я схватила белоснежный прямоугольник и развернула, уже собираясь устроить скандал Кайлу, но застыла, прочитав. «Леди Мойер, до меня дошли слухи, что вы сблизились с моим сыном, Кайлом Лероем. Очень надеюсь на ваше благоразумие». Глаза увеличились вдвое. Вот чего не ожидала, так это получить послание от отца Лероя. К слову, Кайл как-то недобро прищурился и смотрел на меня так, будто это я только что написала его отцу, а не наоборот. Я занервничала. Сильно. Теперь понимаю, почему герцог не устроил мне разнос сразу на месте после нанесенных увечий сыну. Он просто решил не тратить время. Намного проще прислать короткую записку и довести адептку до заикания. Словно вторя моим мыслям, на столе вновь вспыхнул фиолетовый огонек, оставляя очередное послание, которое пробудило серьезные подозрения. «Прошу никому не сообщать о нашем общении. Вы же не хотите стать причиной моей ссоры с сыном, не так ли?» Не поняла, к чему такая конспирация. Неужели... Я посмотрела на парня, который как-то слишком многозначительно ухмыльнулся и задохнулась от возмущения. «Это ведь не герцог написал, а Кайл. Значит, теперь он решил угрожать мне в письменном виде? И что означала фраза о благоразумии? Хочет, чтобы я так легко сдалась и испортила свою жизнь с улыбкой, побежав к алтарю?» От гнева пальцы сдавили карандаш, и я вывела ровным почерком. «Катись к черту вместе со всем своим семейством, Лерой! Достал!» До конца пары меня слегка потряхивало от злости и страха. Он все же решил навязать мне эти отношения и брак. Но если Кайл думает, что я буду молчать, не дождется. Во время перерыва я резко вскочила со своего места и направилась прямиком к парню, даже не заметив, что обе записки вновь вспыхнули и исчезли. Оставшиеся в аудитории адепты притихли и внимательно наблюдали за мной, особенно некроманты. Видимо, ожидали продолжения нашей ночной ссоры. Я же уселась на свободное место и придвинулась ближе, чтобы лишние уши не подслушали мое шипение. Благо, в коридоре было довольно шумно, и услышать, о чем мы разговариваем, у них не получилось бы при всем желании. «В чем, черт возьми, твоя проблема, Лерой?» — прошипела я, стараясь говорить как можно тише. Кайл только ухмыльнулся и вальяжно откинулся на спинку стула. «Моя проблема?» Он надменно приподнял брови. «У меня нет проблем, Снежинка. Я просто считаю, что ты очень милая и симпатичная, когда злишься». Почувствовала, как мои щеки вспыхнули от гнева. Так он специально делал все это, чтобы я подошла? Было очень сложно сохранять хотя бы видимость спокойствия. Прямо-таки невозможно. Поэтому я закрыла глаза и глухо проговорила. «Хватит уже меня доставать. Я не милая и не симпатичная, Лерой. И ты мне определенно не интересен. Да, вчера что-то произошло, но будь уверен, больше этого не повторится». «Даже не надейся на мое благоразумие и лучше найди другую цель для своих издевательств». Открыв глаза, я сердито глянула на парня. Улыбка Кайла на мгновение померкла, а затем он вдруг наклонился вперед и положил руку мне на колено со словами. «Мне не нужна цель для издевательств, Снежинка. И ты об этом знаешь. Мне нужна только ты. И не пытайся отрицать, нас тянет друг к другу». Я покачала головой и оттолкнула его руку, поднимаясь со стула. «Между нами ничего нет, Лерой. Ничего, кроме общего таланта к магии и взаимной неприязни друг к другу. Держись от меня подальше, иначе я за себя не ручаюсь. В этот раз одной аудиторией дело не ограничится». Кайл только усмехнулся и снова откинулся на спинку стула. Он смотрел на меня с таким умилением, словно на малыша, который сказал свое первое в жизни слово. От злости у меня свело челюсть. Сверкнув глазами, я бросила в него парализующее заклятие, отчего тот застыл на месте. И пусть серые глаза пылали возмущением, только мне все это надоело. «Заметь, «Сейчас я предупреждаю, Кайл», — прошептала, наклонившись к его уху. «Но будешь меня доставать? Обещаю, последствия тебе не понравятся». Выпрямившись, я развернулась, чтобы уйти на свое место, но сделала всего пару шагов, прежде чем этот малолетний гений снял мои чары. «Почему малолетний? Так маги живут по 200-300 лет, и 22 для них еще, считай, юность». «Это мы еще посмотрим, Снежинка», — громко проговорил Лерой. «Посмотрим». И так многообещающе прозвучали его слова, что захотелось ритуально утопиться. «Ну почему я?» Бросив на него очередной раздраженный взгляд, я все же ушла обратно к Саре. Немного коробило от неприязни во взглядах девушек в аудитории, которые внимательно наблюдали за нашим с Лероем разговором. Вот и забрали бы его себе. Но в целом я осталась довольна, потому что смогла поставить парня на место, и следующая лекция прошла довольно спокойно. Кайл прекратил меня изводить и мешать учебе. Я смогла записать полностью конспект и даже получить допуск на зачет. А когда прозвенел звонок, оповещающий о конце занятия, вскочила и рванула к выходу с такой скоростью, что чуть не снесла декана. Тот как раз заглянул в аудиторию, чтобы сообщить: «Господа адепты, через неделю у нас намечается грандиозное событие. Поэтому не стройте планов на середину дня. И после обеда прошу всех пройти в главный зал». Адепты зашушукались, переглядываясь и пытаясь угадать, о чем говорил магистр, и только я молча кивнула, тут же выбежав в коридор. Но стоило мне приблизиться к каморке со швабрами, как сзади нагнал Кайл. Схватив за руку, он быстро затащил меня в тесную комнату и проговорил: «Айя, мы не закончили наш разговор. Ты правда считаешь, что мы не пара?» Прижав меня к стене, он наклонился, чтобы поцеловать, но я рефлекторно подняла руку и изо всех сил ударила его кулаком в лицо. Он отшатнулся, зажимая нос, а я уставилась на него со смесью гнева и страха. «Какого черта, Кайл?» — крикнула, все еще чувствуя прилив адреналина от внезапного нападения. «Я ведь сказала, что ты меня не интересуешь. И теперь ты пытаешься навязать свое внимание? Это ненормально. Я не собираюсь иметь с тобой никаких дел или выходить за тебя замуж. Забудь. Катись к чертям со своим скверным характером, злостью, титулом, бабами и желательно подальше от меня». Вот зря я произнесла последнюю фразу и затронула тему баб, потому что парень явно принял мои слова за обычную ревность. Мгновенно перестав злиться, он широко улыбнулся, а следом поднял руки в защитном жесте, чтобы выглядеть как можно более безобидным. Это легко удалось, учитывая, что из его носа текла кровь. Кажется, нос я ему все же сломала. «Эй, мне жаль. Я не хотел тебя напугать или что-то в этом роде. Просто подумал, я не знал. Ты всегда отталкиваешь меня, и я решил, может быть, если я покажу, как сильно влюблен, ты дашь мне шанс?» Я закатила глаза, ни на секунду не купившись на его оправдание. Видимо, все портила его довольная улыбка. Поняв, что разговаривать с ним бессмысленно, я покачала головой и направилась к двери. Но там остановилась и повернулась к парню со словами: «Это не так работает, Кайл! Ты не можешь просто игнорировать мои чувства и границы и ожидать, что я передумаю. Я не какой-то приз, который нужно завоевать». Он демонстративно опустил взгляд в пол, а его плечи поникли в знак поражения. Захотелось поаплодировать. Великолепная актерская игра. Но вот его слова изумили. «Я знаю, знаю», — тихо произнес Лерой. «Я все испортил. Не переживай, Айя, больше никакого напора с моей стороны». Вздохнула, чувствуя укол вины за то, что причинила ему боль. Может, он и притворяется, но все же сейчас вроде говорил вполне искренне. Вот бы он еще отказался от своей идеи жениться. Но, судя по взгляду, отказываться Лерой не собирался. Поэтому требовалось выиграть немного времени, чтобы хорошенько подумать. «Просто дай мне немного пространства, ладно?» — пробурчала, стараясь не грубить. «Мне нужно время, чтобы все это обдумать. И никогда больше не пытайся сделать нечто подобное». Я развернулась на каблуках и вышла из подсобки, оставив Кайла с его уязвленным самолюбием и сломанным носом. А нечего так внезапно лезть к боевому стихийному магу. Мы нервные. Всегда сначала действуем и лишь потом сожалеем. Кому, как не некроманту, знать об этом? Сопя и пыхтя, я добежала до столовой, где увидела Сару, сидящую за нашим любимым столиком возле окна. Подруга успела взять еду и теперь вяло ковыряла вилкой в тарелке. Увидев меня, она встрепенулась и ошалело ткнула пальцем в кровавые брызги на моей одежде. Плюхнувшись на соседний стул, я мрачно проговорила. «Этот Лерой достал. Представляешь, он попытался зажать меня в каморке со швабрами». «И кровь на твоей мантии?» — вопросительно протянула она. «Сломала ему нос», — отмахнулась я. Сара на миг удивленно подняла брови, а после разразилась приступом кашля, чтобы скрыть смех. «Молодец, Мойер. Ты, как всегда, на высоте. Надеюсь, стены в этот раз уцелели?» «Все на месте и цело», — хмыкнула я в ответ, но тут же добавила. «Кроме носа Лероя». Взрыв хохота за нашим столом привлек внимание адептов, но мы были слишком заняты, чтобы реагировать. А следом в столовую зашел хмурый Лерой, который бросил в мою сторону всего один взгляд и ушел к своим друзьям. Глаза присутствующих полезли на лоб, когда на лице парня заметили синяки. «Сломанный нос — это вам не шутки. Ты можешь исцелить все магией, но лишь самые серьезные повреждения. Синяки будут сходить минимум сутки. Конечно, если ты не целитель, ну или хотя бы не имеешь слабенького дара исцеления и не учился долго залечивать собственные травмы, как это делала я». Хмыкнув, мы с Сарой решили больше не обращать внимания на парня и принялись обедать. Постепенно разговор перешел на объявление декана, и подруга начала строить догадки. «Скорее всего, снова будут рассказывать, как важны выпускные экзамены и как мы обязаны не посрамить честь Академии», — предположила Сара. «Не думаю», — покачала я головой. Магистр Танар выглядел слишком взволнованным, а экзамены для него обычное дело, не ему же сдавать. «Тогда? Точно!» «В Академию приедет принц!» Возглас подруги заставил замолчать адептов за соседними столами, и я шикнула, чтобы та говорила тише. «Принц! Вот выдумщица! Зачем ему приезжать в Академию, если в его распоряжении все лучшие учителя и маги королевства? Ага, приедет как же, вместе с сестрой, которую никогда не выпускают за пределы дворца!» К слову, принца Эдварда у нас любили и прославляли на каждом углу, хоть тому и исполнилось только 17. Порой казалось, что наследник давно затмил своего отца, и поговаривали, что такими темпами недалеко и до переворота. Только он оставался любящим сыном и верным подданным, поэтому все заговорщики быстро попадали в застенки королевской темницы. А еще Эдвард был очень красив и являлся кумиром всех женщин королевства моложе 60. Но каким же ему быть, если его кузен — Лерой? Неудивительно, что из самого невероятного подруга предположила именно его приезд. Но это как сказать, что к нам спустится солнце. «Нет», — хмыкнула я, заметив, как огорченно вздохнула парочка первокурсниц за соседним столом, подслушивающих наш разговор. «Думаю, речь шла о турнире. Ведь его проводят раз в 5 лет, и как раз весной». Глаза Сары увеличились вдвое, а следом она прошептала. «Международный турнир Академий? Ничего себе! Точно как раз совпадает по времени. Ты гений, Айя! Интересно, а Оливия Монкруа будет участвовать?» «Это кто?» — я удивленно глянула на подругу. «Одна из сильнейших магов в Западном королевстве Шакрион», поделилась последними сплетнями Сара. «Они постоянно пишут в новом времени, не проиграла ни одной дуэли и искусно управляется с огнем». «Новое время» — это местная газета, где освещают все самые важные события в мире. Если об этой Оливии написали там, значит, она действительно чего-то стоит. Я задумчиво посмотрела в окно. Надеюсь, ей не будут подсуживать из-за известного имени. Было бы неприятно. Хотя какая мне разница? Я никогда не хотела участвовать в таких мероприятиях. Предпочитаю за всем наблюдать с безопасного расстояния.